А ведь у Санджи тоже была безумная мечта. Он был уверен, что океан, в котором сливались воды всех пяти великих хорошо известных океанов, таинственный Олублю, про который никто ничего не знал, кроме старой морской байки легенды, существовал. Мой будущий Накама мечтал этот Олублю отыскать. Мечта на грани фантастики, покруче, чем у меня. Потому что короли пиратов-то хоть существовали, Рафтель опять же, хотя бы Роджер с командой видели, да и другие сведения о нем были, а Олублю никто и никогда не видел. Ни одного свидетельства, только слухи и древняя легенда. Как ну, как легенда о летучем голландце, тоже популярной байке, часто пересказываемой под выпивку в пабах. Иными словами, Санджи, как и мы все, верил в невозможное и мечтал о великом. Идеальный кандидат в Накама, как ни крути. Но, несмотря на мечты, он упрямился, по неизвестным причинам отказываясь путешествовать с нами. Прямо и не знал, что делал бы, наверное, силой тащил в команду или с помощью страха, но, к счастью, не понадобилось. Вовремя появился некий Гин, подчиненный другого знаменитого в Истблю пирата, знаменитого лишь жестокостью и наличием флота Дона Крига. Гин был истощен физически, молил хотя бы об остатках со столов, просто чтоб выжить. Его пытались выгнать и коки, и посетители, но Санджи, странно переглянувшись с Зиффом, принес Гину полную тарелку нормальной еды бесплатно. Не мог оставить на голодную смерть даже пирата из дурных, потому что грешно было бросать людей в море на голодную смерть, так же как утопающих. Что, конечно, еще больше уверило меня в мысли, что он мне нужен. Но, конечно, даром спасения таких пиратов, как Крейг, никому не обходилось. Не из тех он был, кто знал честь даже не пиратскую, а хотя бы мужскую, не говоря уже о благодарности. Поэтому, когда Гин притащил и самого капитана, такого же обессиленного, голодного, и его тоже накормили, Крейг напал на Баратти. Под страхом смерти, расправы, разрушения, требовал у владельца «Красной ноги» добровольной передачи ему плавучего ресторана и судового журнала самого Зиффа, который не только побывал на Гранд Лайн, но и выжил там. Крейг рассчитывал с новым кораблем и журналом покорить Великий океан и стать королем пиратов. Ха, три раза. Потому что тут уж и я не смог стоять в стороне. У Дона Крейга были якобы непробиваемые золотые доспехи, которыми он кичился, и об которые боевые коки Баратти сломали не один нож, пытаясь остановить подлеца. Смешной человек из-за них считал себя непобедимым. Тогда что ж он с Гранд Лайн-то вернулся разгромленным? В общем, самомнение было, способность здраво оценивать себя, отсутствовала. А я за свой трон, пусть и будущий, за Баратти с его странными, но добрыми боевыми пиратскими коками, а они там явно все были бывшими пиратами, за понравившегося мне вредного одноногого старика Зиффа, которого Крейг вывалил, требуя журнал и корабль, не мог пройти мимо. Ну и обратился к бывшему пирату, надвинув шляпу на глаза. «Как насчет сделки, старик? Мы защищаем твой ресторан и тебя с твоими боевыми коками от этих пиратов, а взамен прощаешь мне долг, и мы забираем твоего преемника, Санджи». Санджи поперхнулся дымом, Зефф рассмеялся как умалишенный, явно не шибко веря, что я способен одолеть Крейга. «Такой щуплый мальчишка, как ты, думаешь, сможет одолеть известного пирата? Я сильный, честно признался я». Зефф, вероятно думая, что ничем, кроме ресторана не рискует, хмыкнул. «Так и быть, наглый мальчишка, если справишься, забирай чертового баклажана», он так Санджи называл, «хоть к морским королям в гнезда, хоть к самому морскому дьяволу». «Чертов старик, я тебе не товар, чтобы меня продавать пирату». Возмущался товар для бартера 3, но его никто не слушал. «По рукам», воскликнул я довольно. Крейг гоготал, когда я, щуплый и тощий на вид, без оружия или доспехов, вышел против него. Он бахвалился и долго толкал пафосные и уничижительные речи, мол, он велик, а я никто. И я не стал с ним спорить, как и церемониться, всего одним ударом кулака, усиленного волей вооружения, пробив и его плащ с остальными иглами, и его золотой доспех, и едва не пробив его самого насквозь. Он упал в море, далеко-далеко отброшенный моим ударом. Спасать его никто не кинулся. Он был покойником. Я обернулся вовремя, чтобы заметить, как у Санджи изо рта выпала сигарета. «Старик, Дон Крейг ведь сильнейший пират из Блю?» Сипло и обалдело спросил он у Зиффа. У Красной Ноги тоже лицо от удивления вытянулось, так что ответил он в тон подопечному, глядя на меня: «Больше не сильнейший. Опаснейшего пирата из Блю, Орлонга, я тоже побью, Тут же широко и отчасти безумно улыбнулся я. В принципе, не было смысла мне искать Арлонга и разбираться с ним, но, во-первых, на Гранд Лайн хотелось войти уже известным пиратом, а во-вторых, во мне, после реакции старика, разгорелся азарт стать, для начала, сильнейшим пиратом слабейшего из морей. Живи я в другом море, я бы наверняка решил бы стать сильнейшим и там, но деда нас с Эйсом, потомков проклятых пиратов, решил спрятать в Истблю, так что выбирать не приходилось. Но заявить о себе, напомнив Зиффу про сделку, я повелел, как капитан, собирать Санджи вещи. Старик был не против, а вот мой кок продолжал упрямиться. Хотел, очень хотел. Я чувствовал в нем смятение, но, похоже, какой-то долг, может быть и перед самим Зиффом, держал его в бороде. Пришлось серьезно обратиться к нему, на миг приоткрывая прилипшую с появления нами в команде маску недалекого человека с безумными амбициями. Санджи, подумай сам, какова вероятность того, что тебя еще хоть раз в жизни пригласят в команду люди, чьи амбиции и мечты соответствовали бы твоим собственным? Проникновенно спрашивал я, стоя рядом с ним возле фальшборта и глядя в море куда-то туда же, куда смотрел и он. Я стану королем пиратов, Зара станет лучшим в мире фехтовальщиком, Усоп станет храбрым воином моря, Нами нарисует карту всего мира, а ты найдешь Олублю. Мы, твой шанс, шанс из тех, которые даются лишь однажды в жизни одному человеку раз в несколько десятков, а то и сотен лет. Не упускать же этот шанс, верно? Обернулся я к Санджи, смотревшему уже на меня, и тонко улыбнулся. Моя речь проняла Зара, который закатил глаза. У самого моего кока же блестели глаза от сомнений, но, впрочем, старик Зев сам его выгнал. Да так, что Санджи со слезами на глазах, стоя на коленях, благодарил его за все, в том числе и за то, что подтолкнул в мою команду. Тут-то мы и обнаружили, что наша нами под шумок смылась, украв и наш корабль с золотом. Не зря, ой, не зря я чуял, что доверять ей не стоило. Членам команды воспрещалось покидать команду без дозволения капитана, иное означало предательство. Нами сбежало без разрешения и, учитывая кражу, это вообще-то каралось смертью. Хотя я подозревал у нее проблемы, на все той же почве отношения к пиратам, а потому намеревался просто вернуть. Вот мы горевать и не стали, вместо этого отправившись в погоню, уже вчетвером, точнее нет, отправились в погоню мы немного позже, а сначала столкнулись с неожиданным гостем в Истблю, который по непонятным причинам охотился за Кригом. Дракуль Михаук, по прозвищу Соколиные Глаза, великий пират и лучший в мире фехтовальщик, а еще Шичибукай, то есть пират на службе у мирового правительства. Мне о нем дядя Шанкс рассказывал, как о хорошем друге, его самом лучшем сопернике, и просто как о всегда серьезном человеке, который совершенно не любил гулянок и не умел веселиться. Думалось мне, что, если бы дядя, спасая меня, не потерял бы руку, они бы еще поборолись за звание лучшего. А пока с ним сразиться хотел мой старпом. Михаук был его последним противником в погоне за мечтой, буквально целью. Изра не мог позволить себе струсить, не бросить вызов только потому, что не готов, а он не был готов и сам это понимал. Глупо, самоубийственно, верно, но порой мужская гордость, гордость воина, не привыкшего отступать, была именно такова. Он бы просто разуверился в себе, в мечте, во всем, если бы не бросил вызов. И как бы мне не хотелось рисковать жизнью первого помощника, я не шевельнулся, не смея вмешиваться. Изра, зная, что проиграет, сразиться не побоялся, сразу же заявляя о себе будущему противнику. Дерзкий и наглый котенок, вставший против льва, такая ассоциация приходила мне на ум, и сложно было удержать себя на месте, но я стоял и смотрел на избиение, верил, что Зара выживет, иначе и быть не могло, потому что не случайно именно его я встретил первым, это была судьба, а значит, путь нам предстояло пройти вместе, а значит, умирать ему было не время, даже за мечту. Поначалу Михаук не воспринял его всерьез, ну бросался какой-то выскочка неизвестно что о себе возомнивший, отмахнуться, прибить и отправиться по своим делам, но, Зара говорил, чего хотел, как относился, победа или смерть в погоне за мечтой, он говорил, что станет величайшим фехтовальщиком, но сражение было коротким, всего в трех атаках, в первой из которых Михаук заблокировал все три меча Зара крохотным ножичком, во второй, разрубил две из трех катан, а третий, проткнул моего старпома тем самым ножом, может быть, предназначенным для чистки под ногтями. Это было фиаско. Изра, отбросив сломанные мечи, попросил противника о смерти, потому что, как истинный фехтовальщик, признавал поражение. Я смотрел на друга и видел, он действительно был к этому готов, к поражению, к смерти. Не ожидал лишь того, что Михаук окажется настолько недостижимо для его текущего уровня, силен. И, кажется, немного сожалел о том, что то ли не выполнил обещание его Куине, то ли, что не смог отправиться со мной на Гранд Лайн. И все равно он признал поражение и понял его последствия. Могучая воля. И Михаук ее заметил, понял, не мог не зауважать слабого, пока никчемного, но достойного противника. Он, в знак этого самого уважения, извлек свое основное оружие, меч большой изогнутый, с гигантской гардой, и нанес последний, финальный удар, и ознаменовавший победу, но не убил, не убил, заставил выдохнуть меня с облегчением, а после бросил вызов. Шичибукай, ага, один из шести влиятельнейших пиратов на службе мирового правительства, признал соперником мальчишку из слабейшего из морей, бросив вызов, заявил, что будет ждать его на вершине столько, сколько потребуется времени, чтобы зарастал сильным и превзошел его. Это как же нужно было впечатлить великого пирата и величайшего фехтовальщика, чтобы он сказал такое новичку. Тем более, что это была еще и клятва. Михаук пообещал таким образом, что не проиграет никому до прихода Зара. Меня распирало от чувств, от восхищения собственным другом, первым другом и старпомом, от гордости за него же, от радости, что не ошибся, от мурашек по всему телу, потому что сама жизнь подтверждала мои идеалистичные взгляды и глупую веру. Судьба. Я только-только вышел в море, а уже набрал команду с великим потенциалом. Стоило гордиться новыми друзьями, потому что они были моим провидением, везением. Грех было этого не ценить. Тут даже обычно хладнокровного Зара прорвало на эмоции, и он, за мою веру в него, за то, что не пытался остановить, поклялся мне, как капитану и как будущему королю пиратов, что никогда больше не проиграет. Его услышал Михаук. «Так значит, ты, тот мальчишка, из-за которого рыжеволосый, и пораженно, и задумчиво выдохнул он, оценивая уже меня». Я, глядя ему в глаза, кивнул. Он усмехнулся, прикрывая глаза тенью от полей большой шляпы, буркнул что-то о достойных и свалил куда-то по своим делам. Несмотря на то, что мы были пиратами, которых, по договору с правительством, он обязан был ловить или казнить, кажется, мы и сами не понимали, сколь великие события начали твориться на наших глазах, нашими руками. Но меня уже мурашило от них, распирало так, что я нервно дергался, едва не подпрыгивая на месте от нетерпения, от предвкушения большего. Ведь все только начиналось. А потом, мы подобрали Зара, от чего-то не поднимавшего на меня взгляда покрасневших от слез глаз, перевязали его, обработав рану лекарствами из аптечки Баратти, и на транспортировочной лодке Санджи пустились в погоню за нами. Переварить бой и его последствия можно было и позже, а вот терять время не стоило. Должно быть, кто-то спросил бы, как мы узнали, в какую сторону смылась наша навигатор, если Гаинг Мэри давно скрылась за линией горизонта. А я бы ответил, да, она скрылась, но ушла недостаточно далеко, чтобы покинуть зону моего восприятия. Я чувствовал нами волей наблюдения, чувствовал каравеллу, рассекавшую водную гладь, мою стихию. Так что с направлением проблем не было, и именно потому стоило поторопиться. Оставалось лишь ему следовать, подгоняя ветром и течением лодочку, принадлежавшую Санджи. Раненый Зара, хмуро глядя на меня, ворчал о том, что ведьму не стоит спасать, что она женщина, что предала нас, обворовала. Этим он сильно провоцировал нашего Кока, хотя тот, ссылаясь на кровопотерю, не слишком-то охотно отвечал. Говорил, что больных и слабых не бьет, иначе голова трава, так Кок окрестил Зара из-за зеленых волос, уже получил бы за недоверие к женщине и за ее оскорбление. Это, разумеется, задевало уже самого фехтовальщика. Усопт был Зара, в принципе, согласен. Он вообще боялся приключений, моря, всего, что грозило смертью, но жаждал всего этого тем не менее. Вот он и поддерживал Старпома в нежелании возвращать нами, и в то же время вторил нам с Санджи, что нами не ушла бы просто так, и у нее наверняка имелась причина для такого поступка. Зара, таким образом, был один против всех, что не добавляло ему оптимизма, особенно на фоне боя и ранения, вообще-то тяжелого. Луффи, рыкнул он в какой-то момент, когда Санджи с робеющим усопом носили особенно сильно. Это была попытка воззвать к разуму, Может быть, даже, нужно вернуть корабль, не ей дарен, проворчал я в ответ, вытягивая губы в наигранной обиде, чтобы невольно не показать свою расчетливость. Но, вообще-то, Мэри и правда был подарен в первую очередь мне, а потом уже нам всем, и хотя бы разобраться, почему так поступило, спорить больше никто не решился. Пока мы пытались догнать на товарной лодке быструю и юркую каравеллу, я размышлял о том, почему так рьяно хотел вернуть в команду девчонку, которую едва знал. Ну, вот зачем она мне была нужна, она нам не доверяла, как и мы ей, так что друзьями мы не были. Да, я считал ее накома, но она меня капитаном не считала. Она превосходно рисовала морские карты, была прирожденным навигатором, а также гением афер и воровства. Но нуждалась ли моя команда в таких умениях, учитывая, что навигация в море была у меня в крови, и в картах я не нуждался, а воровать и проворачивать всякие делишки меня сама жизнь учила. Все-таки я рос с бандитами, вращаясь в кругах полупреступного и преступного подпольного общества. Так зачем же мне была нами? Только потому, что мне импонировало ее истинно пиратское нахальство. Короче, итогом моих размышлений стал вывод, что я просто не хотел упускать уникальную и талантливую девушку, желал вернуть корабль, подаренный, между прочим, в первую очередь мне, а уже потом моим накома, а еще считал, что способности нами полезны для прикрытия моих возможностей. В конце концов, начни я ориентироваться в море, не орудуя ни компасом, ни картами, меня начнут подозревать накома в том, что я от них что-то скрываю, а там и до раскрытия демонической сущности недалеко, и до потери команды. Да и вообще, не капитанское это дело заниматься навигацией. Капитан ставит перед штурманом или навигатором цель, а уже кого-то из них задача привести корабль с командой к этой самой цели. Мне нужна была нами. Встреча с ней, а свела нас жизнь аж дважды, не была случайной. К тому же, в отличие от Зара, я сомневался, что она действительно нас обнесла. Что-то было в ней темное, связанное с пиратами. Не зря от нее несло такой болью, тоской, отчаянием, когда мы заговаривали о пиратстве, не зря ненавидела и презирала всех, кто ходил под черным флагом, так реагировать могли лишь те, кто сам пострадал от рук пиратов. Мы ведь нравились нами, и она, не скрывая, сожалела о том, что мы встали под черный флаг. Так, быть может, для ее ухода была существенная причина, небо белесое, водянистое, бесконечное куполом, словно огромной крышей, накрывало нас. Солнце пекло беспощадно, испаряя огромное количество влаги, из-за чего становилось душно. Зной был мне непривычен, несмотря на детство, проведенное с демоном пекла, даже Эйс в такую жарищу не торопился вылезать из-под сени деревьев. Что же говорить обо мне? Мне была по душе прохлада. Собственно, и ныне меня спасал лишь бриз морского ветерка, наполнявшего единственный парус, да свежесть от близкой воды. Море было тоже бесконечным во все стороны, куда ни глянь. Хотя я уже некоторое время чувствовал приближающуюся землю, судя по мельчавшей воде. И правда, не прошло и получаса, как на горизонте мы разглядели, пока не ясную, едва видимую даже моими глазами, прибрежную дымку. Прошло еще несколько часов, прежде чем она преобразилась в немалый остров. Усоп к тому времени в бинокль, чудом оказавшийся в его сумке, которую он повсюду таскал с собой, разглядывал парус нашей Мэри, сбавивший ход. Но за кораблем мы не пошли, решив причалить в некотором отдалении от того места, к которому направилась нами, то есть в прибрежной деревеньке. На всякий случай, вдруг там враги. Правда, выбравшись на берег, мы никак не ожидали увидеть то, что увидели. Пустые улицы и дома нас зара уже не удивили, но вот перевернутые крышами к земле, фундаментом к небу строения, это было то еще зрелище, слишком сюрреалистичное, чтобы не впечатлить. И ветерок свистел в щелях, перекатывая по земле какой-то мусор. Вот как, каким образом и кому удалось вот такое провернуть с целой деревней? Загадка. Парни, у меня болезнь, мы не должны оставаться на этом острове. Давайте уйдем и поищем след нами в другом месте, а? Тут же заныл наш трусишка, при виде такого зрелища. Вы только подумайте, какая должна быть сила у тех, кто это сделал. Тем больше причин не уходить, а разобраться, возразил Санджи с решительным видом, хотя чувствовалось, что он и сам робел. Миларин не зря так спешила сюда. И вот мы бродили по этим сюрреалистичным улицам в поисках зацепок, рассказавших бы нам о произошедшем, а нашли Наджика, местную жительницу, спасавшую мелкого пацана, который жаждал убить опаснейшего пирата Восточного моря, некоего Орлонга. Смелость и безрассудство мальчишки оценил даже я. Ладно, мы с Эйсом и Сабо когда-то, привыкшие сражаться каждый день за еду и жизнь, а потому кидавшиеся на противников с превосходящей силой, но обычный ребенок. Конечно, он был в отчаянии, и это его оправдывало, Орлонг убил его родителей. Но это не означало, что нужно пытаться самоубиться об убийцу. Жалкий идиот, но не суть, я восхищался совпадением. Нами, чертовка, сама привела меня к Орлонгу. Как раз тогда, когда я обещал разобраться и с ним, Наджика поначалу пыталась нас с острова спровадить, мол, убирайтесь, пока Орлонг про нас не прознал, а когда мы отказались свалить без нами, рассказала все, что нас интересовало. Оказалось, что нами сводная сестра Наджика, их растила приемная мать, бывшая дозорная, но когда они были маленькими, на остров прибыла банда пиратов-рыболюдей, быстро захвативших власть. Дозорных они подкупили, отчего к ним не цеплялись, и частенько собирали с жителей деревень острова дань, убивая всех, кто не мог заплатить или сопротивлялся. Так однажды Орлонг лично убил Эйбельмери-сан, приемную мать Наджика и нами, а пару месяцев спустя наша рыжая навигатор сделала себе татуировку с флагом пиратской команды, которую всем сердцем ненавидела. С тех пор она работала на Орлонга. Жители деревни считали ее предательницей, но сестра знала, что нами просто заключила с рыболюдьми сделку. Она стала накома пиратов, продала талант картографа им в обмен за возможность выкупить родную деревню и ее жителей у рыболюдей за непомерную для маленькой девочки сумму. Так нами стала воровкой. Как я и думал, в чем и не сомневался, в отличие от Зара, Анами была хорошим человеком, и накома достойная тоже, потому что не каждому хватит воли служить убийце своей матери ради спасения деревни, а ей хватило, причем еще в детстве. Конечно, это было глупо верить тем пиратам, что грабили жителей, но Нами хотя бы пыталась что-то сделать. Маленькая, потерявшая мать, девочка встала на защиту целой деревни взрослых людей, и все сразу вставало на свои места. Отношение к пиратам, недоверие, жажда награбить побольше, как выяснилось, не для себя, даже побег, она просто не могла уйти с Нами, не разобравшись с Орлонгом. Естественно, услышав такую историю, мы не могли пройти мимо, и решили во что бы то ни стало, помочь Нами, освободив от гнета рыболюдей не только ее деревню, но и весь остров, точнее группу островов, небольшой архипелаг, и ее саму. Даже Зара жаждал этого, так что, как бы Наджика не пыталась отправить нас с острова, мы решительно двинулись в логово самого дорогого пирата из Блю, возвращать Нами и доказывать, что стоили ее доверия, и завертелось. Мы вроде шли набить морды пиратам за нашу накома, но и до ее родной деревни не добрались. За нами прибежал давешний мальчишка, сказал, что дозорные напали на Наджика. Когда мы вернулись на мандариновую ферму, дом Нами и Наджика, в котором их растила приемная мать, там была уже только хозяйка. Оказалось, что Орлонг узнал, где Нами хранила золото, которым собиралась выкупить деревню, и, чтобы соблюсти данное слово и навечно заставить гениального картографа служить ему, он рассказал о золоте, купленном дозорным, чтобы Нами не смогла выкупить деревню и себя. Ну а награбленное они собирались разделить между бандой Орлонга и маринерами. А ведь Нами оставалось собрать совсем немного договоренной суммы. Хороший план, если серьезно, но не по-пиратски подлый. Меня это злило, всегда злило, ведь из-за таких ублюдков пиратов и смешивали с грязью. Всех, без разбора. Я понимал, что их, таких, очень много, и что бороться с ними было бесполезно. Но пройти мимо было тем же самым, что помогать знати га сжигать свалку серого терминала, вместе со всеми его жителями, я не мог. В общем, окончательно рассвирепевшие мы, убедившись, что с Наджика все в порядке, отправились драть задницу ублюдку. Но по дороге, в деревне Кокоиши, почему-то тоже пустой, наткнулись на саму Нами в ужасном состоянии, сломленную, отчаявшуюся, заливавшуюся слезами, и это мою сильную Нами-то. Увидев нас, она закричала, говорила, что ненавидит нас, что играла нами, велела убираться с острова, но мы уже знали, что она всего лишь нас, людей, с которыми подружилась впервые за долгие годы, хотела защитить, так как давно потеряла веру, что кто-то способен Орлонга одолеть, и мало того, что ублюдок смеялся над ее наивностью и жалкими попытками сопротивления, так еще и оказалось, что жители родной деревни признались ей в том, что давно знали о ее сделке с Орлонгом. Они узнали, что тот обманул, отправившись мстить за нами. Но что могли мирные селяне против вооруженных, опытных и беспощадных воинов-пиратов, к тому же еще и рыболюди. В итоге истерика нами закончилась тем, что татуировку на руке, знак Орлонга, она просто срезала вместе с кожей, а потом, крича от боли, больше душевной, нежели физической, вцепилась в меня и разрыдалась, умоляя помочь ей. Нам с парнями даже переглядываться было не нужно, чтобы принять одно решение на всех, не сомневаясь в единодушном порыве. Я нахлобучил нами на голову шляпу, доверив самое ценное свое сокровище, и она мгновенно прекратила рыдать, знала, что это значило. А дальше мы вчетвером, оставив навигатора, отправились спасать селян, чтобы лично уничтожить банду Орлонга. Знакомство вышло скомканным. Во-первых, потому что пираты никак не думали, что кто-то рискнет бросить им вызов, да еще и всего вчетвером. А во-вторых, потому что трое из нас, включая меня, впервые в жизни увидели рыболюди. Удивление было двусторонним. О, ну я никак не ожидал, что рыболюди действительно будут смесью морских рыб или существ и людей. То есть они были как рыбы, только с ногами, руками, перепонками меж пальцев и рыбьими мордами, с легким сходством с человеческими лицами, вроде наличия подбородков, скул, лба. Я смотрел на них и думал, что предки мои были теми еще извращенцами, создавая такое. Конечно, у них была причина иметь рабов, способных дышать, да и вообще жить и работать под водой. Но все-таки, скажите, а на вкус вы как рыба или как мясо? Не удержавшись, спросил я у неприятелей, едва сдерживая ошеломление. И этого хватило, чтобы разъярить их. Накомо разобрали сильнейших противников, оставив капитана на меня, и я драться в полную силу опять не стал. Но в этот раз не только, чтоб скрыть силу, но и чтобы проследить за Накома, имея возможность вмешаться, если что. Чувствовал волей наблюдения, что их противники немногим слабее их самих, и победить будет непросто, а значит, придется выложиться на все 100. Да, в наблюдении за всеми боями одновременно и в сдерживании собственных сил был один большой минус. Орлонг успел и вывалить меня в грязи, и проломить мною каменные стены, и выкупать в морском бассейне, а еще покусать своими челюстями, которые он мог не только оставлять в теле, но и очень быстро выращивать новые. Я так понял, была у него любимая фишка. Он использовал одну челюсть левой рукой, одну, правой, и нападал сразу тремя пастями острейших зубов. Эффективно, вообще-то. Но жаль, что я не привык драться с рассеянным вниманием и решил сдерживаться, иначе. Что я в процессе боя узнал Анакома. Зара прекрасно владел мечами, и даже 6 клинков человека-осьминога против его одной катаны, вместо привычных 3, были бессильны. А ведь он был тяжело ранен Михауком. Выносливость его поражала. У Санджи была техника, основывающаяся на владении ногами. То есть он и сам атаковал ногами, и чужие удары ими же блокировал. Руки он использовал лишь в качестве помощи для поддержания равновесия, ну или он иногда ходил на них, чтобы атаковать противника сразу 2 ногами, и сила удара его впечатляла. Видимо, Зев Красная Нога успел научить его всему, что знал сам, а силой Усоппа были меткости мозги. Он был прирожденным тактиком и стратегом, и, используя особенности местности и весьма разнообразный набор снарядов для рогатки от снарядов, заряженных острым соусом табаско, попадание которых в рот или в глаза дезориентировало противника надолго, до металлических шариков, напоминающих пули, или взрывных шариков, побеждал противника хитростью и уловками. Короче, я ничуть не жалел о том, что набрал в команду таких разных парней. Они были сильными, на них можно было положиться. Так что я снова думал об удаче. Мне чертовски повезло, едва выйдя в море, сразу собрать именно их. Мне, уже как капитану пиратов, было чем гордиться. Но противников они одолели, и пришел черед мне разобраться с моим. Первое, что я сделал, это заманил Орлонга в его же конуру, в здание, продолжив бой там, просто чтобы скрыться с глаз всех заинтересованных, так было проще. И уж скрывшись-то, я и показал, как ошибался рыбочеловек, считая собственную расу высшей, а людей – низшей, но главное, я показал, как он заблуждался, считая себя сильнейшим пиратом из Блю. Сущность по-прежнему прятал, но не позволил вновь атаковать, лишь ухмыльнулся не так, как это делали люди, и напал сам, вымещая все накопленное раздражение не человека, но демона, вместо того, чтобы убить с первого удара. За страдания нами, жителей, за глупые утверждения я методично и безжалостно ломал ему ребро за ребром, кость за костью. Бил, бил, бил и бил. Он не орал, я не давал ему такой возможности, и не прекратил, пока Орлонг, опаснейший пират Восточного моря, не стал кожаным мешком с отбитым мясом, нашпигованным костями, при всем при этом оставаясь живым. Как итог, полная и безоговорочная победа, Орлонг-парк разрушен, в том числе и комната и стол нами, на котором она, в кровь стирая руки, рисовала карты для ненавистного пирата, и остров спасен, но главное, спасена сама нами. Она снова рыдала, на этот раз от счастья из-за моих собственнических наклонностей, пока под небесами долго гуляло эхо моего крика. Нами, ты моя Накама. По случаю победы, кстати, гуляли всем архипелагом 3 дня, и хотя героям являться было неприятно, но зато мясо я наелся до отвала. У меня осталось много шрамов от акульих зубов, или не акульих, кто он там, этот Орлонг, в общем, неважно. Суть в том, что я прихватил несколько его челюстей, порывшись в развалинах его Орлонг-парка, спрятал в астральной клете, но иногда позже доставал, чтобы орешки расщелкивать. Шрамы же, думалось мне, они должны были исчезнуть сразу, как только в мой организм попадет кровь, хоть чья-то. Так было на Энлибоне, а еще за мою поимку живым или мертвым назначили награду, 30 миллионов белли, невиданная сумма для пиратов Истблю, ведь даже за Орлонга вместе со всей его бандой, державшей в страхе целый архипелаг с большим количеством поселений, давали только 20 миллионов. Я гордился немерено, парни также немерено мне завидовали, отныне я официально считался пиратом, по прозвищу Мугивара или Соломенная Шляпа, хотя, казалось бы, за какие заслуги, ведь я всего лишь одолел сильнейших пиратов Восточного моря, не причиняя вреда ни мирным жителям, ни дозору особо, но нет, мы обидели тех продажных дозорных, соглашение с которыми имел Орлонг, мы отобрали у них золото, наворованное нами, и оставили жителям архипелага в качестве компенсации за многолетнюю оккупацию пиратами. Вот дозорные и похлопотали за нас перед штабом, чтобы награду нам выделили впечатляющую, а те и рады заклеймить очередного представителя клана Д, ведь уж кто-то, а мировое правительство знало, чьим наследником я являлся. Начальная команда была собрана, нас больше ничего не держало в Истблю, мы могли начать путь к мечтам. Пора было отправляться на Гранд Лайн, но прежде стоило заглянуть на остров, где начиналась и закончилась история предыдущего короля пиратов. Примечание к части. Бартер, обмен. Глава 14. Пиратская судьба. Город начала и конца Локтаун. Наверное, он был лучшей и самой известной достопримечательностью Восточного моря. Город, в котором родился король пиратов Голде Роджер. Город, из которого он начал путь. Город, в котором его легенда кончилась. Город, в котором была объявлена эпоха мечты, эпоха пиратов. Естественно, что мы не могли отправиться на Гранд Лайн, не посетив его. У всех на острове нашлись какие-то дела. Санджи отправился закупать провизию и мясо. Нами, шмотки. Зара, как фехтовальщик трехмечевого стиля, искать новые катаны, взамен сломанных Михауком. Усоп тоже что-то искал. Потом, уже они рассказали, что у всех кроме нами, что-то в этом городе произошло. Так Зара встретил девушку дозорную, которая один в один была похожа на его погибшую подругу, клятва которой дала ему цель жизни. Девчонка, по имени Ташиги, говорила те же глупости, что и почившая Куина, и это чертовски выводило Зара из себя, нервировало, раздражало, помутив разум. А я чувствовал, что не случайно была эта встреча, просто не могла она быть случайной. Это были отголоски какой-то судьбы, в которой девчонка нам еще повстречается. Зара с этим был согласен, как-то болезненно глядя на меня, и говорил, что это действительно слишком странное совпадение. Встретить копию давшей ему цель девочки именно тогда, когда он, под моим командованием, да и вообще мы все отправлялись навстречу мечтам. У Санджи состоялся кулинарный поединок на лучшего кока в Истблю, но сражался он не за звание, и так был прославленным в Восточном море коком. Он сражался за голубого тунца, для меня старался, ши-ши-ши, но иронично было то, что голубых тунцов не водилось в Истблю. Это был обитатель совсем другого, далекого моря. Конечно, к нам он попал через Гранд Лайн, где, как известно, сливались воды всех 4 океанов, разделявших мир. И все же то, что его выловили и сделали призом именно в тот момент, когда Санджи отправлялся со мной искать Олблю, было, опять же, словно шепотом неизбежной судьбы. И ведь и Усопу повезло повстречать ее тень, потому что после цепочки необъяснимых событий ему выпала честь стреляться с каким-то Дагди, не то дозорным, не то наемником, но, может и все вместе. Начал бой Усоп за какие-то там особенные очки, а закончил за честь и гордость, потому что тот да где однажды стрелялся с его отцом, Есаппом, и проиграл. Очередная случайность, совпадение, не еет, нет. Я слушал Накама и покрывался гусиной кожей, мурашками, вызванными явными подтверждениями, что собрались все вместе в одну команду мы не случайно. Мы должны были встретиться, чтобы вместе. Я ведь и сам попал в историю там, на острове начала и конца. Встретил Багги. Нет, вообще-то, я эшафот искал. ММ, нет, тоже не совсем верно. Эшафот – это место смерти моего прославленного дяди. Я же болтался по городу в поисках свидетельств его жизни. Ведь что-то где-то должно было остаться, верно? И я нашел это что-то в виде пиратского паба одного старика, с говорящим названием «Золотой Роджер». Кажется, паб был закрыт, потому что в нем не было клиентов, и старик хотел закрыть его насовсем. Мол, эпоха пиратов заставила мирных жителей бояться волков моря, пиратов. Люди боялись даже просто говорить о них, а пираты. За 20 с лишним лет они начали сомневаться в словах короля, сказанных на плахе. Засомневались, измельчали и из смельчаков моря превратились в грабителей. Пиратские байки, которые раньше рассказывались и пересказывались с удовольствием, будоража сердца, заставляя кровь кипеть в жилах, ныне и не вспоминались. Вот и, в прошлом процветавший паб, ныне был совсем безлюден. Но о, с каким удовольствием старик рассказывал мне о том вечере, после которого Роджер отправился на Гранд Лайн. Дрожал от предвкушения, пил как не в себя, все время смеялся, и уходил, будто прощаясь, будто навсегда. Уходил не в опаснейшие из океанов, а в вечность, туда, где жили легенды. Я слушал, а меня самого потряхивало, от эмоций старика, от собственного предвкушения, которое, наконец-то, прочувствовал, от ощущения все той же пресловутой судьбы, но не Роджера, а моей. Я не хотел его судьбы, не планировал идти за ним, то есть по его стопам, но именно он был моим направлением, и я внимал историям старика, всем, которые он мог вспомнить, и которыми не мог наговориться, потому что то ли впервые за годы встретил столь благодарного слушателя, то ли видел во мне что-то. Старик же сводил меня на могилу дяди. Оказывается, нашлись пираты, не пожелавшие отдавать тело своего короля на растерзание дозорным. Среди них были и члены команды, и поклонники, и те, кого он вдохновил последними словами, и просто уважавшие его люди. Они выкрали еще не остывший труп с эшафота и похоронили на мысу, который словно указывал на обратную гору, вход на Гранд Лайн. Не было на его могиле ни креста, ни плиты, только булыжник цвета моря. И удивительно, но на мысе плохо росла трава, а цветов, словно не было и вовсе, хотя весь остальной остров был покрыт зеленью, но было одно место, где они росли и буйствовала зелень, как нигде более на острове, как раз вокруг могильного камня. И я сидел рядом, в голове было пусто, но я смотрел на море и чувствовал судьбу, да, и озноб, и робость, и предвкушение. Думал, что мой путь только начинался, думал, что рядом могила легенды, ставшей бессмертной. К дяде я не обращался, находил это пустым, но может быть, к миру, и так и ушел оттуда молча, полный странных сумбурных мыслей и чувств. После этой прогулки я и решил направиться прямиком к эшафоту. По дороге встретил странного дядьку, курившего сразу две сигары, но привлекшего к себе мое внимание чем-то другим. Не мог понять, чем именно. Взглядом стали, в котором плескались морем какие-то чувства, а может, тем, что его звало море, признак фруктовика, который слышали только демоны, или тем, что я чуял в нем что-то, что сразу привлекало меня в людях, которые ныне были моими Накама. Человек был силен, настолько силен, что никто из друзей не смог бы с ним совладать, но глушить голос и силу еще не был обучен, раз волей я его ощущал, и все же ясно было, что провоцировать его на драку не стоило, если не хотел раскрыть собственные способности. В общем, тоже была от чего-то запоминающаяся встреча. Я даже спросил у дядьки дорогу зачем-то, хотя прекрасно знал, куда идти, но все же отправился дальше по своим делам, не выясняя, что в нем привлекало, и долго чувствовал его взгляд, направленный в спину, как будто я его привлек чем-то тоже, а потом встретил Багги. Нет, я просто нашел главную площадь Локтауна, и долго-долго смотрел на эшафот, возведенный из металла и дерева и на добрые метров 7 возвышавшийся над толпами жителей и туристов. Ржавчина поела металлические балки и дерево подгнило, ведь в городе было сыровато, но это вызывало какие-то смутные ощущения, ведь было словно символом неотвратимости судьбы, необратимости времени. Вот уж действительно символ начала и конца, подверженная коррозии монументальность, долженствующая в назидании пиратам напоминать о том, как закончил жизнь король пиратов, будучи казненный дозорными, а на деле ставшая символом того, что даже самую невероятную мечту можно исполнить. Странно, но именно эшафот был своеобразным символом свободы и мечты. И вот я стоял и смотрел на эту проржавевшую монументальность, просто раздавленный ощущениями, которые она внушала, и мыслями на тему, и вдруг меня непреодолимо потянуло залезть и посмотреть на площадь глазами короля пиратов. Дело плевое, и я немедленно исполнил собственное желание, удивившись черному пятну давно свернувшейся и высохшей, въевшейся в дерево крови знаменитого пирата. Этому я даже фыркнул презрительно. Нет, ну ладно, эшафот оставить, но кровь-то можно было смыть. Что уж совсем-то как варвары. На ум приходило сравнение с кровожадными бандитами, которые любили отрезать головы врагам, а потом выставлять их на всеобщее обозрение, в назидание, мол, не становитесь на пути или с вами будет то же самое. Лишнее доказательство того, что не так уж сильно шавки мирового правительства отличались от тех бандитов. Город с высоты, но в особенности площадь, были как на ладони. Видно было все и всех, и меня отовсюду. Прогуливавшиеся не сразу заметили меня, но заметили. Оживленный гул пронесся по площади, и все люди там, внизу, обратили взоры на меня. Тишина стояла звенящая, и, казалось, весь город замер, весь мир замер в ожидании чего-то, чего, будто бы даже и моих слов, любых, мир внимал мне, такое складывалось ощущение, и словно бы будущее этого мира зависело от меня. Чувство так захватило меня мнимой властью или величием момента, что я не замечал ничего вокруг. И вот тут-то меня, ошеломленного и сбитого с толку, и подкараулил Багги. Где была моя интуиция или ощущение опасности, воля наблюдения, в конце концов, где, я не знал. Я просто неожиданно для себя почувствовал удар, утягивающий меня в черное пятно крови на досках эшафота, а в следующий миг, вынырнув из собственных ощущений, я обнаружил себя закованным в колодки, а надо мной нависал второй юнга казненного на этом самом эшафоте золотого Роджера. Багги долго распинался передо мной и толпой о том, какая я задница, как долго он мечтал отомстить, и что этот день, день его мести, наконец-то, наступил. Он вещал о том, какая это большая честь для меня, быть казненным там же, где умер король пиратов. А занося меч над моей головой, он даже спросил меня о последних словах. Мне хватило бы нескольких секунд, чтобы выбраться из колодок, но, видимо, еще не до конца отойдя от ощущений, я заторможенно реагировал и чувствовал все, словно сквозь ватную подушку. Ни паники, ни страха, только ощущение, что мир затаил дыхание, ожидая развязки событий. Впрочем, гораздо сильнее я чувствовал приближение шторма и чего-то еще, неизбежности, скорее всего. Небо заволокло тучами столь стремительно, что сложилось впечатление, что потемнело одномоментно. Засверкали молнии, и, глядя на них, у меня возникала мысль притянуть молнию в Багги или в его меч. Но делать это я от чего-то не стал. Было чувство, что это лишняя растрата сил, потому что неизбежность. Ощущение ее приближения вводило меня в ступор. Неизбежность чего? Смерти? Или чего-то иного? Судьбы? Я не мог изменить себе и, в качестве последних слов, на которых так настаивал Багги, заорал во все горло так, что стекла в окнах ближайших домов зазвенели. «Я стану королем пиратов». Толпа, собравшаяся на площади, вздрогнула, выдохнула судорожно. «Но как я исполню мечту, если меня собирались казнить?» «Нет, конечно, умирать я не собирался. Только не так, защититься я мог все равно. Тем более, что и колодки были всего лишь деревянными. Могли ли они удержать демона? Это даже не вопрос». Глянув вниз, я увидел, что команда Багги, выжившая, постройневшая Альвида, она представилась, практически насильно удерживали горожан и гостей города на площади, не позволяя разойтись. Сквозь их ряды к эшафоту отчаянно пытались прорваться Санджи и Эйзера, наверняка стремясь меня спасти, но ходу им не давали. А где-то поблизости от площади я чувствовал множество голосов посильнее, чем у горожан, от которых исходила опасность. Наверняка дозорные засели, ожидая команды напасть на Багги. Они ждали, когда он разберется со мной. Среди тех дозорных я чувствовал того самого дядьку, курившего сразу две сигары, что привлек ранее мое внимание. Хаем, дозорный, значит, от него меня отвлек Багги, как раз замахнувшийся мечом, чтобы отсечь мне, наконец, голову, и в тот же момент я вдруг скорее почувствовал, чем услышал электрический треск над головой, и улыбнулся, понимая, что действительно лишь зря растратил бы силы, попытавшись спастись. Судьба – это всегда неизбежность. Если ее удалось избежать, значит не судьба. Ну, не судьба у меня была умереть в тот день, и все. И, видимо, сами небеса или боги охраняли меня. Но я все равно поблагодарил собственную глупость, которая заставила меня однажды съесть дьявольский фрукт резины, потому что попадание молнии – это, наверняка, больно, если не смертельно. Багги, в отличие от меня, не повезло, что он не был резиновым, потому что в тот момент, когда моей шее почти коснулась всегда холодная сталь клинка, в оружие попала молния, чем и спасла меня, спалив колодки и вырубив Багги. Эта же молния, пройдя электрическим разрядом по металлическим балкам, доконала поврежденной коррозией эшафот, отчего он тоже разрушился. Огромная, внушающая трепет, монументальная, как казалось, конструкция, со скрежетом и зверским грохотом рухнула на вымощенную камнем площадь. Мне оставалось только в тишине, на глазах ошеломленной и ослепленной толпы, подняться на ноги, отряхнуться, выпрямиться и возложить на голову, принесенную ветром откуда-то, мою соломенную шляпу. Похоже, ее сорвало с шеи в момент, когда Багги заковывал меня в колодки. Ирония, что день, когда начал путь я, путь к короне короля пиратов, путь к мечте, к свободе, эшафот, на котором казнили предыдущего короля пиратов, был разрушен. Будто бы боги или сам мир символично показали, что пора в мире появиться новому королю. Хм, а может, молния была своеобразным благословением или подарком от моего дядюшки прямо с того света, он ведь как раз обладал стихией молнии. Бред, да, но в нашем мире возможно было все. Мне, конечно, тоже досталось. Громыхнуло-то не слабо, вследствие чего я маленько оглох. Ну как сказать оглох, просто я не слышал ничего, кроме дождя и голосов Накома. «Эй, ты веришь в Бога, кажется?» – спросил Лузара Санджи. «Сейчас не время задавать такие вопросы, нужно уходить отсюда, Луффи». И мы побежали со всех ног в гавань. «Но, кажется, я начинаю верить в судьбу», – тихо добавил Ранаа, когда у нас на пути встала девушка с мечом и заявила, что не пропустит. Это была Ташиги, как я понял потом, когда Зара о ней рассказал. А тогда он отправил нас с Санджи дальше, пообещав разобраться. И мы бежали, не сомневаясь, что с девчонкой-то наш старпом справится. Нас самих нагнал капитан местной базы маринеров, белый охотник, Смокер. Тот самый дядька, привлекший меня. Ирония. Я тоже, как и Зара, отослал Санджи помогать нам и Усопу готовить корабль к отплытию, наивно полагая, что разберусь быстро. Но Смокер оказался пользователем дьявольского фрукта, да не простого, а типа логи, что означало, что он состоял из способности, которую ему даровал плод. В его случае это был дым. Крайне неудобная сила, ведь ударить его, не применив воли вооружения, было невозможно. Тело становилось дымом, а бить его. И, подери меня, морские короли, я же скрывался. И уж перед кем-кем, а перед дозорными я точно не хотел светить своими возможностями раньше времени, скрывая и прекрасное владение волями, и другие плюшки, полученные от обучения у последней королевы демонов, в качестве козырей. Ведь было гораздо выгоднее, когда тебя враги недооценивают. А без воли что я мог, тем более Смокер владел Гзюпти, наконечник которого был сделан из металла кайросики, у которого были свойства морской воды. Я читал об этом в какой-то газете. Видать, оружие было создано для того, чтобы ловить фруктовиков таких, как я или Багги, было проще, потому что достаточно Смокеру было коснуться кончиком Дзюпти меня, как я чувствовал, что мои силы утекали, будто я оказался в морской воде. Эта штука лишала меня способности резинового фрукта, из-за чего я получил несколько синяков и ссадин, пытаясь отбиться, пока не осознал, из чего сделано оружие, и пришлось вертеться, уворачиваясь и от оружия, и от дыма, хватавшего не хуже, чем руки. Ситуация патовая. Я, чтоб не выдать способностей, мог только прыгать и бегать, как обезьянка, а он не мог меня поймать, потому что больно изворотливым я был. Но все же ему удалось загнать меня в ловушку из дыма, которую я не ожидал, не почувствовал, дым ведь, как воздух. Так что Смокер прижал меня в какой-то момент к мощенному камню улицы лицом, что, кстати, давало ему честь, потому что это говорило о серьезных навыках тактических, стратегических, развитой внимательности, способности к обучению и памяти. Он ведь не просто загнал меня, а проанализировал мои действия, подстроился под них и использовал против меня же. И это все без учета логии дьявольского фрукта. А ведь волями он не обладал. Пока что. Так что дозорный с таким потенциалом и навыками забыл в звании капитана в слабейшем из морей, мне казалось, может, лишь казалось, но он заслуживал большего. Ну или я не представлял, какими способностями должны были обладать капитаны, чтоб их повысили хотя бы до контр-адмиралов. В общем, меня прижали, и тут уж не осталось выбора. Или упрямлюсь и дальше, скрывая способности, и попадаю в тюрьму, а то и сразу на казнь, что означало конец моему приключению, даже несмотря на то, что и тогда я мог бы выбраться. Или все-таки начинаю драться всерьез, раскрывая себя. Впрочем, я решил попытаться справиться с проблемой иначе. Я выдохнул, покорно расслабляясь в грубых тисках смокера. Он вроде как даже удивился, что я, так упорно сопротивляясь еще минуту назад, вдруг сдался. Ха, три раза. Я рванул, просто рванул со всей дури, легко скидывая с себя дозорного и, не давая ей шанса опомниться, оглушил его королевской волей и кулаком с волей вооружения одновременно, на всякий случай. Победа была на моей стороне, но я понимал, если бы не обучение, меня наверняка пришлось бы спасать. Этот дозорный он был силен. Ветер донес до меня в тот миг смутно знакомый запах, и я, резко задрав голову, на крыше ближайшего дома увидел фигуру человека, закутанного в плащ, которого я не спутал бы ни с кем. Человек спрыгнул с крыши и тут же оказался напротив меня. Я уж было подумал, что тебе не помешает моя помощь, сын. Осторожнее, так и раскрыться недолго, произнес самый разыскиваемый человек в мире, лидер революционной армии, Монки Д. Драгон. Знаю, отец, кивнул я, пожимая протянутую руку и улыбаясь, рад был ему. Еще одно совпадение. Кажется, мир ждал тебя, ухмыльнулся он, явно имея в виду произошедшее на площади. И я его не разочарую, осклабился я, едва способный устоять на месте от распиравших меня эмоций. Особенный день. Отца занесло на остров по делам, по иронии, именно тогда, когда я отправлялся на Гранд Лайн. Так что не пожелать мне удачи, услышав о моем присутствии, он не мог, только поговорить с ним не дал возможности. Приобнял, как хороший отец, гордый за сына. А мгновением позже меня подхватил поток ветра чудовищной силы и вынес прямо на пристань. Так папочка помог мне убраться подальше от приближавшихся дозорных с помощью силы демона, стихии ветра. Я поблагодарил его через медальон немного позже, за то, что проводил. В гавани обнаружилось, что Зараисанджи тоже принесло на берег, что Усоп, обороняя корабль, тоже оказался на берегу, а также, что нашу Мэри, с нами на борту, уносило ветром и волнами в море. Мне не оставалось ничего иного, кроме как воспользоваться силой резинового фрукта. Моим накама это, кажется, не понравилось, но они были рады тому, что оказались на корабле. Шторм разгулялся вовсю, волны вздымались высоко, бросая нашу маленькую каравеллу из стороны в сторону. Мы были очень близки к Реверс Маунтин, обратной горе, входу на Гранд Лайн. Несмотря на то, что в шторм нужно было все время следить за курсом, мы все-таки нашли несколько минут, чтобы отдать дань древней пиратской традиции, озвучивать цели плавания за миг до его начала, словно обозначая отправную точку, чтобы не сломаться и не измениться под ударами коварного моря, не изменить выбранному курсу и себе и однажды вернуться домой. Чтобы найти All Blue, начал Санджи, не задумываясь ни на миг, чтобы стать королем пиратов, вторил я ему, чтобы стать величайшим фехтовальщиком в мире, подхватил Назара, чтобы нарисовать карту мира, задорно ухмыльнулась нами, чтобы стать храбрым воином моря, не сразу, но нашелся Усоп, вспомнив и о своей мечте, чтобы достигнуть мечты, вперед, на Гранд Лайн, заорали мы в голос, улыбаясь широко, и глаза наши светились азартом и предвкушением кучи приключений, которые должны были слиться в одно большое. Нам предстояло пережить множество испытаний и трудностей, в том числе и в отношениях друг с другом, чтобы стать со временем настоящей командой и, справившись со всеми испытаниями, вместе достигнуть мечты. Красная горная порода Red Line словно подпирала собою небо молчаливо и неприступно, а узкий проход с быстрым течением, ведущим в гору, казался ушком иглы в сравнении с величием скал, и в это ушко невозможно было попасть кораблю. Течение было настолько сильным, что мы невольно сломали управление плавником. Мэри стала фактически неуправляема, но никто из нас и не обратил на это внимания. Мы все были возбуждены тем, что еще чуть-чуть, еще немного, и окажемся на Гранд Лайн, на целый шаг ближе к мечтам. Мы делали этот шаг туда, где нас и поджидало столько всего нового и неожиданного, и врагов, и друзей, и счастья, и горя. Но, пока рядом с нами были Накома, мы не боялись ничего, зная, что вместе преодолеем все, потому что уже в тот волшебный миг были готовы доверить друг другу не только спины, но и сердца и души, раз уж доверили друг другу мечты. Течение и ветер подхватили нас и несли прямиком на скалы. Мне не оставалось ничего, кроме как немного подкорректировать течение, но этого никто и не заметил. Мы чуть не врезались в построенные кем-то священные ритуальные врата, но и тут нас спасли мои способности. А дальше оставалось только кричать от восторга. Бешеная скорость, чуть не сдувающий ветер в лицо, дождь, а затем и тучи, проносящиеся мимо, абсолютно счастливые улыбки друзей и вершина, где брызги соленых вод четырех великих океанов мгновенно замерзали от высоты и холода, смешиваясь алмазными крупицами льда между собой. Холода мы даже не почувствовали, во-первых, из-за непередаваемых эмоций, а во-вторых, от того, что солнце на такой высоте было настолько горячим и ярким, что ослепляло. Синее небо над головами было таким прозрачно чистым, что казалось океаном. Течение, соединявшее между собой воды пяти океанов, было словно лестницей из моря в небо, делая великое море совершенно безграничным. Казалось, что мы уже в легенде. На мгновение Мэри взлетела над горой и, с плеском приземлившись в воду, на всех парах понеслась навстречу Гранд Лайн. Ей тоже не терпелось попасть в Великий океан. И снова облака бархатной влажной прохлады окутали нас, проносясь мимо. Еще несколько мгновений, и никто из нас не смог сдержать детского восторженного вскрика, увидев поистине Великий океан и несясь на корабле, словно навстречу мечте и свободе. Ниже, ниже, ближе, ближе, с неба в море. И вот он уже, Гранд Лайн, орошает палубу и нас брызгами. Наконец-то. Но мы, были бы не мы, если бы у нас на пути не появилось неожиданное приключение. На этот раз это было препятствие в виде черной стены, оказавшейся островным китом таких размеров, что, если бы мы в него врезались, приключения и жизни кончились бы, не успев начаться. А ведь неслись мы на неуправляемой каравелле прямо в него. Глава 15. Путь к Черному острову. Кит. Просто огромный островной кит у нас на пути. Они назывались так, островными, потому что, достигнув взрослого возраста, вполне могли застрять на мели и стать живым островом, небольшим, но все-таки. И вот такой кит оказался на пути нашей Мэри, которая была подобна муравью, по сравнению с ним. И наша каравелла неслась с горы прямо в него, словно в стену. Наше приключение грозило закончиться, едва начавшись. На корабле поднялась паника. Кто-то кинулся к штурвалу, пытаясь судорожно повернуть его обломком, позабыв о том, что плавник тоже сломан. Кто-то остался кричать от ужаса на палубе. А я судорожно размышлял, ибо впечататься в кита – очень глупая смерть. Эйсоп смеял бы. Значит, у меня был повод избежать этого любой ценой. Как ни крути, а ситуация была патовая. Опять, ну, или казалось таковой. Я понимал, что рулить уже поздно и, если мы не хотим врезаться, корабль нужно замедлить или и вовсе остановить. Но как сделать это, когда судно несло и течением, и ветром, да и еще и вниз под углом, то есть на огромной скорости, которая все время планомерно возрастала? Кинуть якорь, чтобы тот зацепился за что-нибудь? Так слишком резкое торможение могло сильно повредить корабль, да и на ком вряд ли удастся остаться невредимыми. Будь течение тише и склон горы под меньшим углом, можно было бы притормозить выстрелом из пушки. Притормозить, но не остановиться полностью, потому что корабли строили специально так, чтобы отдача не дергала его. Существовал вариант со взрывной волной от разрыва пушечного ядра, но и он в ситуации был не слишком-то эффективен. Вот и оставалось только вновь мне пользоваться своей силой. Правда, возникало одно «но». Если корабль остановится сам по себе без видимых причин, подозрений не миновать. И тут мне пришла в голову мысль, на тот момент показавшаяся мне удачной. И лишь потом, уже выстрелив в стену, чем отвлек внимание от смены течения и ветра, вспомнил, что стена вообще-то была китом, живым островным китом, которому проглотить нас вместе с судном ничего не стоило. Досадно. На пиратском корабле у капитана была большая ответственность. Он не был боссом как таковым. Капитан – самый сильный, смелый, непоколебимый и уважаемый командой человек, которому доверяют жизни. Он решал, куда плыть, с кем сражаться, от кого драпать. Но и он всегда должен был быть первым, за исключением абордажа, во время которого он имел право оставаться на мостике. Он не имел права на трусость, жестокость или слабоволие, потому что иначе команда, по пиратским законам, имела право поднять бунт и выбрать себе нового капитана. Вот и я, сказав слово, не имел права забрать его обратно, а должен был понести за него ответственность в полной мере. Принимая решение и совершая действие, я тоже должен был за это отвечать. Вот и выстрелив в живого кита, я должен был полностью понести ответственность за этот поступок, не имея права отступать от своих действий. Так что, признавая всю глубину глупости поступка, я принял удар Инокома, но продолжил настаивать на своем, ударив кита растянувшейся резиновой рукой в самое, наверное, слабое место, в глаз. Глупо, ну еще бы нет, но он мне любимое место для сидения испортил. Не он сам, конечно, просто, когда каравелла слегка задела кита, не разбившись об него, после пушечного выстрела, ее носовая фигура в виде овечки, на которой я любил сидеть между витыми рогами, отлетела. По сути, виноват в этом был я, но не признавать же этого. А кит, конечно, не мог не отреагировать. Он открыл огромный рот с явным желанием проглотить нас, вобрал уже воду в пасть, прямо с нашим Мэри, и обманчиво медленно и неумолимо сжимал челюсти. Накома орали в голос. А я что? Я понимал, что даже всей своей силой вряд ли мог бы сделать многое. Челюсть не остановил бы уж точно, изнутри, а вот снаружи. В тот-то момент, когда я, не слушая никого, выбрался с корабля, взбираясь на кита, он и захлопнул пасть неожиданно и резко. Просто ам, и корабля нет вместе с командой. У меня аж сердце в пятки ушло, а телом завладели ступор, страх и гнев. Сразу вспомнился Энлибон и Эйс, которого часто кто-то проглатывал, и мне совсем поплохело от подкатившей к горлу такой знакомой ужасом из прошлого паники. Съели, Накома съели, живьем. Тут я, наверное, впервые мысленно поблагодарил Иринею за опыт Энлибона, позволявший мне более-менее контролировать себя и эмоции даже в таких ситуациях. И этот самый жизненный опыт, а еще интуиция и воля наблюдения, подсказали мне, что не все потеряно, а странный люк прямо в туше кита, который я заметил мельком, намекал на то, что в животину можно попасть. В ките я чувствовал людей, живых людей, и не медлил. Люк и правда оказался входом в металлические тоннели в самом ките, как бы это странно ни звучало, и я долго бегал по ним в поисках Накома. Наткнулся в пути на двух каких-то чудиков, не понравившихся мне. Они что-то верещали, требуя непонятного, кое-как от них отвязался, и, в конце концов, набрел на желудок. Его я, будучи не раз сожранным живьем в Энлибоне, опознал мгновенно по кислотной вонище, на стенках которого было нарисовано небо с чайками и облаками. Я бы удивился, но не до этого было, потому что увидел невредимым свой корабль, а на нем, живых Накома, о чем-то беседовавших со странным стариком, с лепестками вместо волос, отдыхавшим на лежаке. Да, остров прямо в ките посреди моря желудочной кислоты, на котором отдыхал старик. Удивляться нечему, чего только не встретишь на Гранд Лайн. Впрочем, плевать, ведь я почувствовал слабость в ногах, когда понял, что с Накома все хорошо. Все-таки они, не Эйс, то есть неживучий демон, натренированные и натасканные на выживание в любых условиях не хуже меня. За них нужно было беспокоиться. Но с ними все было в порядке, и паника меня потихоньку отпускала. В цветочном старике я с удивлением узнал описанного мне Шанксом Крокуса, судового врача команды Голде Роджера, который поддерживал в нем жизнь, отсрочивая смерть. Он и построил тоннели в ките, чтобы лечить его. У самого кита, которого звали Лабун, была печальная история с обещанием одной пиратской команды. Мол, когда он был маленьким, привязался к пиратам, которые намеревались первыми совершить путешествие вокруг света. Лабуна они с собой взять не могли, но дали ему обещание вернуться. И погибли, по словам Крокуса. Но кит этому верить отказывался и ждал. Звал, бился о скалу Ред Лайн, причиняя себе вред, и никого не слушал. Вот Крокус, тоже привязавшийся к киту, о нем и заботился. Печальная история о бесконечном ожидании, о надеждах, которым не суждено было оправдаться. Она задела меня, и я решил, что раз киту нужна причина, чтобы оставаться у входа на Гранд Лайн, то почему бы ее не дать?